Вторая глава. До войны я жил на северо-восточной окраине Москвы, на Преображенской заставе. Сейчас я живу на противоположной стороне города, на юго-западе, в самом конце проспекта Вернадского. Географически место моего жительства, или, как говорят французы, сфера обитания – по отношению к центру города, изменилось ровно на 180 градусов, а может быть и не только географически. Я часто встречаю в своем новом районе старых знакомых по Преображенке, Черкизову и Сокольникам, получивших на юго-западе новые квартиры. Иногда мне кажется, что добрая половина соседей и преображенских земляков моего детства переехала в последние полтора-два десятилетия с северо-востока Москвы на юго-запад. Иногда по утрам я выхожу из своего дома на проспекте Вернадского. Абсолютно новый район московской городской застройки окружает меня. Здесь нет ни церквей, ни заводов, ни промышленных зданий, ни старых одноэтажных деревянных домов. Только многоэтажные корпуса, словно вырублены из льда параллелепипеды, словно гигантские белоствольные березы без крон, стоят вокруг, насколько хватает глаз. Есть, конечно, определенное однообразие в этом крупноблочном геометрическом пейзаже, но зато он устремлен в завтрашний день, зато здесь веет будущим. Стремительно несутся машины по безукоризненно вычерченному в своей примизне проспекту Вернадского. Бетонные мачты неоновых уличных фонарей единым ранжиром выстроились вдоль унифицированных этажей и кварталов. Да, конечно, ощущается некоторая грусть в этих типовых формах, но кто знает, какие индивидуальные взрывы страстей принесет нам архитектура грядущего. Какие неповторимые коллективные извержения эмоций и мыслей произойдут в этих алгебраически упорядоченных, наконец, новых городских районах. Я спускаюсь в метро на станции Юго-Западная, конечной остановке Кировско-Фрунзенского радиуса, и через всю Москву еду до станции Преображенская площадь, противоположной конечной остановке этого же радиуса. Я еду с юго-запада Москвы на ее северо-восток, из своей зрелости в свою юность. Я возвращаюсь в страну своего детства. Поезд метрополитена, голубой экспресс времени, мчит меня в черных аортах туннелей от станции к станции. Стучат колеса на стыках рельсов, сокращая расстояние до страны детства. И сердце мое тоже стучит вместе с колесами. И каждый их общий удар — еще один километр, еще 100 метров, еще один поворот жизненного круга на пути к детству. А Москва летит у меня над головой с юго-запада на северо-восток своими проспектами и площадями, своими улицами и переулками. Кварталы Московского университета, в котором я учился когда-то. Ленинские горы, над высоким обрывом которых мы стояли когда-то после выпускного вечера, вспоминая Огарева и Герцена. Стадион в Лужниках, на футбольных трибунах которого мы испытали когда-то столько настоящих страстей. Станция Фрунзенская и переулки Усачевки, по которым когда-то весной я бродил до рассвета, целовался, вздыхал, был влюблен и объяснялся в любви. Парк культуры и отдыха имени Горького. И кто из москвичей не вспомнит знаменитого катка на его заснеженных зимних аллеях, освещенных длинными вереницами фонарей, хороводы снежинок, легкий шелест коньков и музыка, музыка и молодость, молодость. Кропоткинская с ее голубым прозрачным бассейном, в котором мы плавали когда-то так беззаботно и, нырнув глубоко, поднимались наверх с пузырьками вокруг головы. Библиотека имени Ленина. В ее залах мы укреплялись в своих собственных представлениях об окружающем нас мире. Охотный ряд, дорога на Красную площадь вверх, в проезд исторического музея, под полированными миллионами ног брусчатки мостовой. Дзержинская. И как мы бегали в большую аудиторию политехнического на шумные вечера поэзии. Кировская. И центральный дом пионеров. И торжественные пионерские линейки в очень далеком детстве. Лермонтовская, уютный маленький сад имени Баумана, в котором мы назначали свидания девушкам. Комсомольская, три вокзала. Столько раз уезжал я с каждого из них в разные концы страны, на север, на юг, на восток. Красносельская. И что-то тоже мелькнуло в памяти, а вот что, никак не могу вспомнить. Сокольники. Но об этом все еще впереди, впереди. И, наконец, Преображенская площадь, моя родина, конечная станция, последняя остановка по дороге воспоминаний на пути в страну детства. Я проехал под землей без пересадок через всю Москву, с юго-запада на северо-восток, и мне кажется, что я проехал без пересадок через всю свою жизнь, но только в обратном направлении, от сегодняшнего дня до ее начала. 17 остановок. 17 остановок метро и жизненных остановок промелькнуло передо мной, и с каждой из них была чем-то связана моя судьба, с одной больше, с другой меньше, но связана. Я выхожу из метро. Все изменилось, конечно, на моей родной Преображенке. Давно засыпана Черкизовская яма, и вместо нее вдоль шикарной авеню Модерн, вдоль Большой Черкизовской улицы, стоят огромные 16-этажные жилые дома, краса и гордость современной строительной индустрии. Исчезла Богоявленская церковь на Преображенской площади, но кинотеатр «Орион» стоит себе на месте, как и стоял, и хлопотливые трамвайчики, веселые красно-желтые преображенские трамвайчики, после войны, помнится, их называли «коробочками», в отличие от красных и голубых с прицепами, все еще бегают здесь, все еще делают свой усталый конечный круг по Преображенской заставе, как и 30 лет назад, и бензоколонка стоит все тут же, как и 30 лет назад. И вот я делаю еще несколько шагов, и прямо за бензоколонкой в густой листве деревьев проступает передо мной старинная угловая башенка Преображенского монастыря –